приходит Эвридика. Эвридика. О, граждане! Меж тем, как в храм Паллады я направляюсь помолиться ей, какую речь я между вами слышу? Засов дверной я отпирала. Весть о бедствии до слуха моего дошла, и на руки моих служанок упала я без чувств, поражена. Но повторите мне известия эти, хочу я слышать, а несчастье знать. Первый вестник. О, госпожа, скажу я все, что видел. Ни слова правды я не утаю. Зачем тебя мне утешать словами? Чтоб стать лжецом? Нет, правды путь верней. Провел я мужа твоего на край долины, где безжалостно был брошен труп Полиника, весь истерзан псами. Плутуну помолясь и придорожной богине, чтобы они свой гнев смирили. Омыли мы священным омовеньем останки и сожгли на ветвях свежих. Насыпав из земли родимый холм, пошли мы к брачному покою девы, где ложе из камней к жилищу смерти. И вот один из нас услышал громкий стон, несшийся из терема невесты, и прибежал сказать о том царю. Тот ближе подошел и горьких жалоб услышал вопль, и, застонав от муки, воскликнул так: «О, злополучный я сам беду накликал! Нет сомненья, иду я верной гибели тропой! Я слышу сына милого! Бегите скорее, слуги, вверх, став у склепа! Взгляните через брешь, где камень снят, вглубь подземелья! Демона ли голос я слышу, или обманут я богами?» Как повелел нам в ужасе владыка, мы глянули, и в склепе в глубине, повесившейся деву увидали на туго перекрученном холсте, а рядом он, ее обнявший труп, лил слезы о погибели невесты, отца деяниях и любви несчастной. Отец его, увидя, с диким стоном сбегает вниз и так зовет, вопя: «Несчастный, что ты сделал? Что замыслил? Какой бедой твой разум помутился? О, выйди, сын, прошу, молю тебя!» Но юноша тогда, взглянувши дико, ни слова не сказал, извлек свой меч двуострый. В ужасе отец отпрянул, и промахнулся он. Тогда во гневе сам на себя всем телом он на меч налег и в бок всадил до половины. Еще в сознании деву обнял он и, задыхаясь, ток последней крови на бледные ланиты пролил ей. И труп лежит на трупе, тайны брака узнав не здесь, в Аидовом дому, показывая людям, что безумье для смертного есть худшее из зол. Эвридика уходит.